Ну, это все мелкие. Сейчас хочется по политической линии. Однажды я тут попал к начальнику, ну, еще в период застоя, который сейчас вспоминается очень тепло, я попал к большому начальнику. Ну, не печатали тогда что-то, там не давали, не выпускали. Вот это было в горкоме партии. Он, меня к нему долго там рекомендовали, чтобы он сказал, ну, пусть зайдет, я его поддержу. Вот он сидел за большим столом, впереди, значит, стул. Он говорит, вот здесь у меня был наш известный фокусник. Я ему сказал, вот покажите фокус, вот тут у меня за столом. Ну, вон там что-то, трыс-трыс-трыс-трыс-трыс. Сейчас народный артист СССР. Он говорит, а вы сейчас можете вот как-то мне так пошутить вот так? Мне просто завтра надо на одной даче быть. Я думал, я чуть не сдох от ужаса. Думал, я сейчас не пошучу, так куда же все к чертовой матери? В общем, хорошо, что у меня в записной книжке было. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. И как ни странно, он мне дал зал «Октябрь» для творческого вечера.